Салаты и закуски. Голландский рыбный салат. 500 граммов филе любой морской рыбы. 3 вареных яйца. 2 головки репчатого лука. 50-60 граммов голландского сыра. 100 граммов сметаны. 100 граммов легкого майонеза. 5-6 консервированных маслин без косточек. 2-3 веточки свежего укропа. 2-3 веточки зеленой петрушки. Отварить филе рыбы, остудить, нарезать маленькими кусочками и сложить в салатник. Добавить измельченные яйца, нашинкованный репчатый лук, натертый на крупной терке голландский сыр и заправить сметаной и майонезом. Взбитыми вместе поперчить и аккуратно перемешать. Украсить салат зеленью укропа.